Огненные шнуры автоматных очередей обжигали морды, пули рвали мясо и дробили кости, мертвые звери ложились под ноги напирающим сзади собратьям, и все вместе выглядело как самый настоящий ад, придуманный специально для сталкеров Долга, а может быть и рай. Долговцы отступали выпуклой дугой, но не хаотично, а слаженно, медленно оставляя перед собой полосу из мертвых зверей. Мутанты напротив Феникса наконец тоже проломили своими телами проход и ринулись в атаку на долговцев сбоку. Феникс понял, что его час настал. Длинным прыжком с приличной высоты он сиганул прямо туда, где еще недавно искрили две электры. Невредимым прошел по обугленным трупам кабанов, ловко обогнул плешь, который так и осталась для мутантов непроходимой, жадно поглощая все, что попадало в радиус ее притяжения, и вдруг оказался перед успевшей зарядиться жаркой. Заминка оказалась недолгой. Сразу с двух сторон к нему ринулись две псевдособаки и погибли во вспышке пламени, открыв проход. А сзади тем временем раздались крики, и плотность огня внезапно выросла. Оглянувшись, Феникс увидел приличный по размерам отряд, судя по одежде, состоящий из долговцев и военных сталкеров. Шквал огня отбросил мутантов обратно на аномальное поле. «Смотрите, вот же он!» — заорал вдруг один из долговцев, умудряясь перекричать шум боя, показывая пальцем в сторону Феникса. Феникс бросился бежать. Собаки немедленно попытались его атаковать, но он, вырвавшись за пределы аномального поля, мгновенно поднялся на дерево и, пробежав по толстой ветке, перепрыгнул на соседнее. «Ушел!» — с досадой сказал Серый, провожая глазами неясный силуэт, плохо различимый из-за восстанавливающих свой заряд аномалий и быстро разбегающейся стаю животных. «Теперь не уйдет», — уверенно сказал Борг. «Нас здесь столько, что загоним гарантированно. Гар, снимайте оставшиеся в проходе мины».